Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Могу я поговорить? Добрый с Рашидом Игорь. Да, а вы уже с ним разговариваете. Это я. Очень приятно. Еще раз представлюсь, отдел взыскания вам звонит. Может быть, уже не в первый раз. Может быть, может быть. Так давайте уж тогда договоримся об оплате, чтобы ваш договор совсем вышел из взыскания. Слушайте, это реально для вас? Слушайте, может быть, это даже и реально. Я вам объясню, почему я не заплатил. Дело в том, что я уже собрал необходимую сумму и направлялся в отделение банка для того, чтобы произвести платеж. Но по дороге, чисто случайно, я встретил вашу мать, которая предложила мне вступить с ней в половую связь за те деньги, которые у меня были с собой. Я не смог себе отказать в этом удовольствии, и как бы я ей отдал все деньги, а она мне отсосала. Поэтому вот я не могу никак заплатить. Я рад, что этот разговор записывается. Почему? Потому что это очень хорошо отражает, во-первых, вашу сущность как человека. А во-вторых, я вам точно так же искренне скажу, как и вы. Так. Это извращение в высшей степени. А возможно, оно только лишь по одной причине, так, что я не могу вам ответить так, как бы я ответил, находясь с вами рядом. Всего доброго. Вот какой культурный молодой человек все-таки, а?